Естественно, подошву туфли тут же попытались объявить чудом природы и удивительной подделкой. Однако производители обуви охарактеризовали этот отпечаток как оттиск подошвы обуви с рантом ручной работы, а микрофотография выявила все мельчайшие детали перекручивания и искривления нитей и доказала отсутствие возможности подделки отпечатка. Анализ, проведенный химиками из Института Рокфеллера, доказал, что возраст отпечатка составляет более 200 миллионов лет. Еще один отпечаток туфли обнаружил в глинистых сланцах штата Юта собиратель трилобитов Уильям Мейстер. Разбив кусок сланца, он увидел окаменевший след, а рядом с ним останки трилобитов, ископаемых морских членистоногих. Возраст сланца с отпечатками составляет 505-590 миллионов лет. Отпечаток каблука вдавлен в скалу на 3,2 миллиметра, больше, чем подошва, и является, несомненно, отпечатком, оставленным правой ногой, судя по характерной изношенности каблука. Ученые, конечно же, объявили эту находку странным случаем эрозии. Какими же были люди, ходившие сотни миллионов лет назад по нашей планете в обуви ручной работы? 2 апреля 1897 года газета Daily News из города Омаха, штат Небраска, опубликовала статью «Изрезанный камень в шахте», в которой, в частности, говорилось: на глубине 40 метров один из шахтеров Лехикской угольной шахты в штате Айова наткнулся на кусок скалы, приведший его в изумление. Этот камень был темно-серого цвета, 60 сантиметров в длину, 30 в ширину и 1,2 метра в толщину. На очень твердой поверхности его были проведены линии, образующие правильные ромбы. В центре каждого ромба было хорошо изображено лицо пожилого человека с особым углублением на лбу, присутствовавшее на всех изображениях. Все лица были похожи друг на друга. Два лица смотрели налево, а все остальные направо. Как камень очутился под слоем песчаника на глубине 40 метров? Это вопрос, на который шахтеры не способны ответить. Они уверены, что там, где найден камень, земля никогда не повреждалась. Уголь из шахты Лехик образовался 280-345 миллионов лет назад. Загадочные люди оставили нам не только свои изображения. В конце лета 1860 года Джузеппе Рогозони, профессор-геолог из Технического института итальянского города Брешия, работал в коралловых отложениях близ селения Кастендолла у подножья холма Каледа-Венто. Когда я искал раковины на коралловом наносе, мне попала в руки верхняя часть черепа, полностью облепленная кусками коралла, склеенных зелено-голубой глиной, вспоминал впоследствии Рогозони. Крайне удивленный, я продолжил поиски и нашел кости, грудной клетки и конечности, которые совершенно очевидно принадлежали представителю человеческого вида. Рогозони показал кости геологам. Не испытывая большого доверия к обстоятельствам открытия, они выразили мнение, что поскольку кости не принадлежали очень древнему индивиду, они были из современного захоронения в этой террасе. Некоторое время спустя я вернулся на то же самое место и смог найти еще несколько фрагментов кости в таком же состоянии, что и предыдущие. В декабре 1879-го, в январе 1880 года там же Рогозони с помощью Карло Джеремани обнаружил множество фрагментов нескольких скелетов. Все кости были полностью облеплены глиной, мелкими фрагментами кораллов и раковин так, что они даже проникали вглубь. Все это рассеивает любые сомнения о том, что это кости, похороненных в могильнике людей, и подтверждает факт, что их переносили морские волны. А 16 февраля 1880 года Рогозони и Джеремани нашли целый скелет, заключенный в массу зелено-голубой глины. Он принадлежал анатомически современной женщине. Скелет находился в слое голубой глины толщиной более метра и сохранил свою целостность. Вероятно, человек по трагической случайности попал в морской ил, а не был похоронен, так как тогда можно было бы обнаружить вкрапление лежавшего сверху желтого песка и железно-красной глины, называемой феррета, писал Рогозони. Возраст голубых глин из Кастендолла, в толще которых найдены загадочные останки, 3-4 миллиона лет. В 1883 году профессор Джузеппе Серджи из Римского университета посетил Рогозони и лично осмотрел человеческие останки. Он определил, что они принадлежат четырем особям: взрослому мужчине, взрослой женщине и двум детям. Затем Серджи отправился в Кастендолло. Я поехал туда 14 апреля вместе с Рогозони. Траншея, вырытая в 1880 году, отчетливо демонстрировала геологическую последовательность слоев. За исключением почти комплектного скелета женщины, большинство костей были найдены среди раковины кораллов под голубой глиной, как будто бы они были разбросаны по одной плоскости. Это подтверждает, что обладатели костей утонули у берега моря. Когда трупы разложились, волны разбросали кости по поверхности дна. Убедившись, что скелеты из Кастендолло являются останками людей современного типа, живших 3-4 миллиона лет назад, Серджи заявил: «Тенденция отрицать из-за предвзятых теоретических концепций любые открытия, которые могут подтвердить существование человека в глубокой древности, есть, как я считаю, разновидность научных предрассудков». Арман де Квартефате, автор книги «Человеческие расы», пишет: «Нет серьезных причин сомневаться в открытии Рогозони, и если оно сделано в четвертичном отложении, то никто не решится оспаривать его правильность. Ничто не может быть против, кроме предшествующих теорий, не связанных с опытом». Однако предвзятое отношение к открытию Рогозони сохраняется до сих пор. Рогозони, вероятно, не знал, что за 30 лет до его открытия, в 1850 году, тоже в Италии, в 300 километрах от Кастендолло, в юроде Савона, рабочие, копавшие траншею, нашли на глубине 3 метров скелет анатомически современного человека в геологическом слое, имевшем возраст 3-4 миллиона лет. В 1867 году Артур Иоссель, профессор из Женевы, сделал подробное сообщение о Савонской находке на Международном конгрессе по доисторической антропологии и археологии в Париже. Он заявил, что Савонский человек синхронен слою, в котором был найден. На следующем конгрессе в 1871 году с докладом на эту же тему выступил священник отец де Гратиас, изучавший палеонтологию. Заявив, что находка в Савоне никоим образом не является захоронением, он отметил, что тело савонского человека было найдено в распластанном положении, руки вытянуты вперед, голова наклонена немного вперед и вниз, туловище находилось выше ног, как у человека в воде. Можем ли мы предположить, что кого-нибудь похоронили в такой позе? Не является ли это положением тела, отданного на милость водной стихии? Скелет найден на склоне в слое глины, что делает сомнительным возможность того, что вода перенесла скелет с противоположной стороны этого препятствия. Если бы это было захоронение, то верхние слои были бы перемешаны с нижними. Однако ничего подобного не наблюдалось. Более 100 лет идея Дарвина об эволюции человека из обезьяны определяет научный подход к принятию или отрицанию фактов. Все, противоречащее ей, тщательно отсеивается, и тем самым искусственно поддерживается всесторонняя достоверность дарвиновской теории. Но, увы, неугодные факты существуют.